«Мистер Битц, если лорд Крэб прилюдно извинится за свое вызывающее поведение, то я согласен ограничиться денежной верой за нанесенное мне оскорбление действием», — вежливо произнес Эгберт. «Сука!» Кровь бросилась мне в лицо, и только напрягшиеся Малфой и секунданты предотвратили мой рывок вперед. «То есть я мало того, что прилюдно признаю себя пидорасом, так еще и должен за это заплатить. Еще никого я так не ненавидел. Ни Уизли, ни манипулятор Дамблдор или чертов Крауч, заставивший меня убивать беззащитных, даже Малфой и Крэб, на двоих пытавшие меня год назад. Даже они все вместе не будили во мне таких ярких чувств. Причина, скорее всего, в том, что тут сразу слишком много наложилось друг на друга. И эта ебучая аристократия, и отвергнутая любовь, и окружающие меня чопорные англичанишки, смотрящие на меня как на варвара. Как же, и Камю не читаем, и ведем себя на балу как неотесанная деревенщина. Злоба и ненависть достигли такой насыщенности, что внезапно я перегорел. «Ты покойник», — равнодушным и совершенно безэмоциональным голосом произнес я. И это были не чудеса самоконтроля, и не игра. Я действительно был полностью спокоен. Я знал, что хочу убить этого мужика. И я знал, что убью его. Умру сам или нет, не знаю, а вот в том, что обязательно убью, сомнений не было абсолютно никаких. И даже последствия моей клятвы основательница меня сейчас не остановит. «Лорд Крэб, разве не ясно? Нужен ваш формальный ответ», — спокойно продолжал Малфой. «Тогда, мой ответ, примирение невозможно. Очень жаль, секунданты, свидетельствую. В возможности примирения отказано», — произнес Уинфрид Кейн. «Свидетельствую», — после моего согласного кивка произнес Гойл. «Примирение невозможно». «Да будет так», — Малфой сделал несколько жестов волшебной палочкой и произнес. «Внутренняя защита дуэльного круга временно не действует». Хозяин дуэльного зала и оба секунданта вышли за пределы на секунду мигнувшего прозрачным стационарного защитного полога и присоединились к гудящей толпе зрителей. Как и в бальном зале, в первых рядах стояла леди Забини. Я кивнул ей и улыбнулся. Кивок мне возвратили, а вот улыбку — нет. «Сонорус, внимание!» Громко произнес Люциус Малфой. «Проводится дуэль между лордом Винсентом Лаганом Крэббом и Эгбертом Элфи Битцем, наследником семьи Бейтс. Вызывающая сторона – лорд Крэбб. Причина дуэли – оскорбление. Тип дуэли – магия и сталь, насмерть. Секунданты Уинфрид Кейн и Грегори Гойл, наследник Гойл. Стороны от возможности примирения отказались. Сходитесь. Я и мой враг встали на специально подсвеченные точки, равноудаленные друг от друга и от краев дуэльного щита. Поклонились. Он, чуть раньше меня, потому что я об этом правиле совсем позабыл. В последние недели мне было не до изучения формальных по аристократического общества, все свободные от учебы и минимально необходимого общения с факультетом время я занимался тренировками по методике Крауча. В прошлой своей жизни прикладных видов спорта я не чурался, хотя и не могу сказать, что был его фанатиком. Так, необходимый для души, но, увы, не для тела, лентяй был, минимум. Но даже с потерей, с моим родным телом, всех наработанных рефлексов, в новой жизни приложенные тогда усилия, как это ни парадоксально, не пошли прахом. Помимо привычки не только терпеть боль, но и силы воли нарочно причинить ее самому себе, занятия спортом развивают в человеке два очень важных навыка. Это действенное стремление к победе и относительно спокойное принятие поражения, осознаваемое как собственная недоработка и стимулирующее к дальнейшему росту. А еще привычку к монотонным и однообразным тренировкам, которые как никогда к месту пришлись при изучении магии в части отработок жестов волшебной палочкой и тупых, на первый взгляд, тренировок на холодном мерзком зимнем дождике. Хоть Шотландия и считается в Объединенном Королевстве самым холодным местом, нормальных, привычных мне долгих холодов я ни разу тут не застал. Морской климат, что еще скажешь. Так, пару раз за зиму температура опускается градусов до минус 15. В эти дни профессора старались переставлять занятия таким образом, чтобы все обучение проходило внутри помещений. И вообще учеников старались из замка выпускать пореже, да и среди последних желающих бегать на жуткий мороз было немного. А однажды случилось совсем страшное, ударил по-настоящему кошмарный, минус 25, морозище. Весь Хогвартс забился по комнатам и гостиным и сидел у каминов, кутаясь в свитера и пледы. Но это был настоящий конец света и только однажды за 3 года. Любой континентал, и я в том числе, про такие морозы презрительно через губу плюнул бы, но вот незадача. Шкурка-то мне досталась от теплолюбивого англичанина. Поэтому я точно так же, как и все, мерз от такой обычной для средней полосы моей родины зимней температуры. К счастью, в этом году декабрь выдался теплым, с постоянной плюсовой температурой, так что никаких проблем со снегом и льдом ни у кого не возникло, в том числе и у меня, когда я, как бы ни было лениво, бегал кругами около замка, сращиваясь с магией по методике Крауча. Заодно и физическую форму свою держал в тонусе. Опять обрастать оригинальным винсентовым салом или своим оригинальным жирком мне было стыдно. Зато теперь пришла пора воспользоваться сделанными вложениями в будущее и на практике проверить свои наработки в дуэлинге. Начинайте по счету 3. Я проверил палочку и поудобнее сжал в левой руке свой черный клинок. Аналогично поступил и мой враг. Артефактного или ритуального клинка ему не досталось. Пришлось брать, что было. Малфой-старший одолжил обычный короткий меч из состава, висящий на одной из стен коллекции. Раз. Прошлая проигранная дуэль, самостоятельные занятия и регулярные тренировки с Краучем заставили меня многое переосмыслить в тактике магической схватки. До этого я не без основания считал плеть крови некой палочкой-выручалочкой, которой легко заткнуть любые дыры. А что, многофункциональная, мощная, в случае чего... Невербальное благодаря усилиям Флитвика. Даже вон Люпину, взрослому опытному магу, стоило с непривычки больших трудов защититься от нее. Чего еще надо? Вот-вот, ключевое слово здесь, с непривычки. Как еще на первой же парной тренировке объяснял Флитвик, плеть применима успешно только в том случае, если ее использование является для противника полной неожиданностью. В остальных же случаях, это скорее ненамеренное ослабление самого себя, но никак не эффективный боевой прием. И, как показала практика, он был абсолютно прав. Даже немцы оказались в курсе моего любимого заклинания и смогли правильно подготовиться к его блокированию, так что говорить о местных магах, можно с полной уверенностью считать, что любой, кто напал на меня, заранее озаботится действенным способом защиты от плети крови. Как я выяснил еще год назад, таких защит весьма немного, но они вполне рабочие. Первый и простейший, как против Авады, поставить материальный щит. Причем так как плеть, в отличие от Авады, может быть многохвостой, то он должен быть весьма приличной площади. Мощный противостарших уровней, невероятное мастерство, позволяющее отрубить хвост, либо дорогая броня из чешуи дракона. Ну, или просто убить меня раньше, чем я выпущу кровавую нить. Причем это только те, которые знаю я. А если хорошенько порыться в древних хрониках, то наверняка и еще чего-нибудь найдется. В конце концов, сейчас отнюдь не маги крови считаются самыми сильными боевиками. Тем более, что тех же плетей с древних времен понапридумывали просто кучу. Есть и водная, и огненная, которая эффектно размахивал Дамблдор в бою с Волдемортом, и невидимая воздушная, которой вообще можно отбивать некоторые заклинания, что эффектно показал Снейп. Короче, надежды на одну только плеть крови больше у меня не было. В связи с этим я решил полностью пересмотреть свой арсенал. Вкратце, моя новая военная доктрина выглядела следующим образом. Пользоваться обычной боевой магией только в самом крайнем случае и крайне аккуратно задействовать плеть крови. Крауч, кстати, советовал мне аналогичное, сказав, что со своей магией крови я уже слишком сильно примелькался. У красных мантий терпение не безграничное, а лордское достоинство – не защита от Азкабана. 2. Эгберт, поймав мой взгляд, легонько обозначил интернациональный жест, как бы проводя палочкой поперек горла, намекая, что судьба моя решена. Моя уверенность, что этот маг не доживет до конца дуэли, не поколебалась ни на секунду. 3. Прокричал Малфой, и дуэль началась. Глава 36. Дуэль по-взрослому. Противо. Согласно рекомендациям большинства дуэльных наставлений поединок мы оба решили начать от обороны. Помимо этого Бейтс трансфигурировал меч в широкий и высокий, но тонкий металлический щит. Как я и думал, мой враг к бою с магом крови оказался подготовлен неплохо, так что совсем не следует надеяться на легкую победу. Ступифай. Полетел в меня лучик первого боевого проклятия, попал в магический щит и взаимно уничтожился вместе с ним. Противо, выставил я следующий. Бомбарда. Прокричал Бейтс. От этого луча я просто отклонился. Ступифай. Диффинда. Противо. Экспеллиармус. Пора бы уже чего-нибудь делать. Дуэль, совсем не атакуя, не выиграть. Правда, арсенал у меня куцый, хоть и отработанный за последний месяц так, что от зубов отскакивает, так что с ним можно и поиграть. В конце концов, если придется побеждать не глядя ни на какие правила, есть натренированная в тайной комнате Авада. Но это уж совсем на самый крайний случай, если выбор будет стоять между смертью или Азкабаном. Как говорится, лучше пусть трое судит, чем четверо несут. Ладно, пора начинать. Акваменти, атаковал я бийца простой струей воды из волшебной палочки. Поставленная противозащищает от магии, но не защищает от физических предметов. Что может сделать простая вода? Сама по себе ничего. Вон Экберг даже не поморщился и, надо отдать ему должное, ни слова вслух не сказал о таком детском нападении. Собранный и серьезный, обновил свое противо. Видимо, ему тоже зачитали краткий ликбез о том, когда можно презрительно относиться к противнику. То есть только тогда, когда враг уже труп. Глациус. Бросил я второе заклинание из разработанной связки. Приятно, что противо, вне зависимости от своей формы, плоскость ли, полу или полноценная сфера, защищает только от магии только весьма небольшое пространство. А вот лучику заклинания заморозки воды достаточно коснуться всего лишь краешка лужи, чтобы заморозить весь связанный объем воды. Если он, конечно, вменяемого относительно силы мага размера. Черное озеро таким образом не заморозишь. Повинуясь моему заклинанию, обыкновенная и абсолютно безопасная вода мгновенно превратилась в твердую прозрачную ловушку. Бит сдернулся и от неожиданности почти потерял равновесие. К сожалению, только почти. Да и толщина ледяной корки оказалась не настолько большой, чтобы задержать в плену здоровенного жлоба. Резко рванувшись, противник вырвался из объятий льда, разорвал дистанцию и обновил щиты, так что мои последующие, рассчитанные на неподвижную мишень проклятия, пропали в туне. Придется использовать вариант. Жаль, что задумка обездвижить не магически, а шеломить магией и заколоть броском ритуального кинжала оказалась несостоятельной. Ну хоть померзнет. Страшного в этом, конечно, ничего нет, но и приятного, прямо так скажем, мало, особенно для непривыкшего к холоду мага. Вряд ли бийц отважится на что-то типа Эваниска. Палочку придется направить на себя, то есть временно убрать меня из фокуса и таким образом освободить от опасности, передав инициативу в поединке мне. Вряд ли он на такое пойдет, подумал я и не ошибся. Да маг, прочитал я по губам бийца, и метнулся в сторону. Усиленный вариант взрывного заклинания моему противо не выдержать. Экспульса. Бомбарда. Бийц продолжал посылать в меня одно за другим серьезные боевые заклинания. Серпенсортия. Выскочившая из моей палочки сотворенная ядовитая змея была достаточно ловко отбита подставленным металлическим щитом, а потом последовала. Випера Иваниска, и змея превращается в невесомый прах. Фига себе, он знает весьма и весьма нераспространенное из-за своей спорной полезности заклинание, однако, и до Поттера, что ли, кто-то баловался призывами змей. Или это истинно рейвенкловская жажда знаний, но важно не это. Важно то, что он совершил стратегическую ошибку. Ведь у заклинания Випера Иваниска есть очень серьезный минус. Оно длиннее, чем призыв. А поэтому, серпенсортия. Стал я непрерывно засыпать биться потоком призванных ядовитых змей, и тому ничего не оставалось делать, как забыть про атаку и сосредоточиться на своей защите. Вряд ли мой враг носит с собой Безаар, Випера Иваниска, Диффинда. Сообразил наконец, что к чему бийц, однако темп им был утрачен. Я продолжил крутиться по отсеченному защитной полусферой куску дуэльного зала Малфайменера и бросать в противника призванных змей. Наконец произошло то, чего я так долго добивался. Во-первых, бийц еще больше увеличил свой трансфигурированный щит, полностью закрывшись им от моих змей, а во-вторых, встал ногами на слегка подтаявший ледок. А дальше в ход пошла одна из моих отрабатываемых в выручай комнате задумок. Вообще-то, я ее готовил на всякий случай против Крауча, еще до того, как тот получил долг жизни, но ничто не мешало мне применить свою заготовку здесь и сейчас против бийца. В конце концов, если меня убьют, зачем рабу-призраку какие-то наработанные в секрете серии приемов? Дипульса. Заклинание полетело в высунувшийся из-под противокрая металлического щита, а дальше все за меня сделала магия. Получив мощный магический импульс, в противоположную от меня сторону полетел не только кусок металла, но и крепко держащийся за него мужчина. Естественно, об опасностях, которые обуславливает для владельца носимый на руке щит, и я, и бийц могли только читать, так как средневековым фехтованием не занимались. Я, точно он, скорее всего, иначе бы заемный клинок в его руке остался бы именно клинком, а не принял форму щита. Но для понимания некоторой опасности от таскания с собой куска железа мне достаточно прочитанных книг и простого здравого смысла, а также замедленной реакции, похоже, уже начавшего уставать наследника рода. Вот только сейчас, получив легкое сотрясение и ошеломленно тряся головой, пытающийся подняться противник представлял из себя невероятно легкую и удобную мишень. А значит, наступил тот самый момент. «На!» — метнул я свой любимый нож. Каким чудом Бейтс смог извернуться так, что нож всего лишь прочертил ему по лицу глубокую царапину, я так и не понял, но факт остается фактом. Вместо того, чтобы вонзиться тому в глазницу или в шею, нож теперь бездарно валялся за спиной у моего врага, скрытый от возможности призвать магическими щитами биться. Серьезная неудача. Похоже, придется пускать в ход следующий план. А есть ли он у меня? Паузу на планирование я взял зря. Прямо из положения полулежа, с заливаемым кровью лицом Бейтс крикнул «Тедиум!» и провел палочкой широкую дугу. И ничего видимого не произошло. Черт, ублюдочная магия разума. Только у нее принципиально нет луча маркера. Успел подумать я, как на меня всей своей неподъемной массой упало полное безразличие. Апатия. Крайняя апатия. То самое сумеречное состояние, в котором люди делают совершенно невозможные для себя нормальных вещи. Выходят из окна на улицу, режут вены, пускают пулю в висок, устраивают кровавые и бессмысленные убийства с постной и скучной рожей. Рука с волшебной палочкой сама собой опустилась. Зачем мне защищаться? Убьют? Ну и что? Мне было абсолютно безразлично. Расскажите, мистер Крауч, а как оно там, ну в Азкабане? И как вы выжили? Разве дементоры не выпивают все до дна, как там в Азкабане? Хе, грустно и очень криво усмехнулся Крауч. Очень, как говорил Долохов, Хаева, там. Я поклялся магией, что лучше смерть, чем попасть туда снова. Холод, сырость, питание далеко не от Фортескью или со стола министра. И дементоры, дементоры. Они быстро выпивают из тебя все самые лучшие. Стоит только дать слабину. Хоть чуть-чуть. Нельзя. Нельзя опускаться там. Постоянная бдительность. Только начнешь себя жалеть. Если опустишь руки, вдруг не справишься с апатией и безнадежностью, то все, совсем все, быстро превратишься в пустой, выпитый бардюк. Без магии, без мыслей, без памяти, без чувств, без души, без всего. Пустая оболочка. Даже судьба призрака не так страшна, как поцелуй. Кстати, несмотря на такое количество насильственных смертей, призраков в Азкабане нет, не было и никогда не будет. Дементоры выпивают все без остатка. Охранники там, те еще скоты. Никто в здравом уме туда даже на двойную-тройную ставку работать не пойдет, ибо дементорам все равно кого подсасывать. Поэтому служат там те из авроров или добровольцев, для которых деньги в жизни далеко не самое важное. А вот покуражиться над беззащитными или медленно жестоко мстить своим кровникам, очень даже да. Плюс, воруют. С питанием такие чудеса случаются. Министерство отпускает на каждого заключенного. Это я уже после побега от отца узнал. Полгалеона в сутки. Полгалеона. Это очень немало. Прожить можно и на меньшую сумму. Можно было бы, если бы все средства не разворовывались охранниками и кем повыше. Остается только на миску похлебки и черствый кусок хлеба грубого помола, купленный на первой попавшейся ближайшей свиноферме из рациона тамошних хрюшек. Но и этой едой стражи заключенных не балуют. Есть, например, следующее развлечение. День полукнезла, как они его называют. Ложка жидкой похлебки, единственная пища за день, выливается в канавку у решетки, и приходится, изгибаясь и расплющивая лицо о прутья, вылизывать эту вареную из помоев похлебку буквально по капельке. Бывают еще голубиные дни, когда похлебку не дают, а положенный по нормам содержания сухарь крошат мелкими крошками на пол. Клюйте. И при этом еще непрерывно издеваются. Как ты можешь есть такое? Ты же чистокровный аристократишка. Не ешь эту гадость. Фу. Что бы сказали твои батюшка и матушка, если бы увидели тебя здесь, твари? А ведь если не преломить свою гордость и брезгливость, если ничего не есть, то сила и воля к сопротивлению медленно подтачиваются, и вскоре ты становишься легкой добычей дементоров. Так многие, кто не смог стать выше себя, ушли. Те же, кто борется, те едят все, включая тараканов и очень редко заползающих в камеру крыс. Крысы тоже не любят дементоров. Когда приходят дементоры, все разговоры замолкают, и остаются только стоны и крики. Да, сидящие в камерах не молчат, у тех, кто прошел Азкабан, нет больше никаких тайн. Ты расскажешь там все, начиная от того, как первым магическим выбросом разбросал по всей комнате свои детские какашки, и заканчивая оттенком крови из горла последней твоей жертвы. Соседям все интересно, соседям наплевать на тебя, соседи и сами не молчат, плачут, смеются или проклинают. Не важна форма чувства, важно, чтобы они были. И, главное, чтобы ты чувствовал, что не один. Одиночная, без видимых или слышимых соседей, камера Азкабана, отсроченный на пару месяцев медленный смертный приговор, дементоры. Спастись можно и без патронуса. Нужно иметь в душе чистое и яркое чувство, чтобы сохранить самое дорогое, светлое и чистое. А разве дементоры не питаются ими? Ха, кто говорит про светлое? Светлые чувства могут быть пусть яркими и сильными, но недостаточно для того, чтобы хоть чем-то помочь их владельцу. Да и трудно там долго удержать их. Дементоры выпивают их первыми, чтобы заключенные не смогли вызвать патронуса. Другое чувство нужно. Яркое, чистое, горячее, ненасытное, вечное. Ненависть. Ненависть – вот единственное достаточно сильное чувство, способное хоть немного защитить от дементоров в Азкабане. Попадешь если туда, то научишься быстро мгновенно разжигать в себе самую лютейшую ненависть, или умрешь. Но разве такое количество ненависти не сводит с ума, не сушит душу? Это так, но лучше уж душа выжженная, чем душа выпитая. Сейчас я вспомнил этот разговор и на остатках разума, потому что воля была полностью раздавлена магией, решил попробовать бороться. Дементоры, магия, заклинание, магия. Переломить сходное сходным, академически любопытная идея. И вот на этом самом любопытстве я и стал разжигать всепожирающий пожар ненависти. Сломанный в детском саду первоклассником совочек и разрушенный песочный замок, на который я потратил полдня. Украденная во втором классе, подаренная двоюродным дядькой модная иностранная ручка. Жвачка на стуле в кинозале, навсегда испортившая дорогие брюки. Стыд поставленного при всех в классе учительницей в угол. Насмешливый отказ той первой большой любви. Смерть родителей. Моя смерть в том мире. Прочие обиды, мелкие и крупные неприятности, сотворенное мне окружающим миром зло, беды и горе, оставшиеся безответными из-за принципиальной невозможности отомстить или спрятавшегося в тени анонимности врага. У любого человека таких случаев в жизни, если поискать, пусть не море, но озеро как минимум. И все эти неприятности в силу своей безответности и чувства собственной беспомощности порождают злобу, которая естественным по Гегелю переходом количества в качество может рано или поздно переродиться в лютую ненависть. Хотя что тут далеко ходить, я не забыл, что наговорил Бейтс несколько минут назад. Ненавижу, читая как мантру, я взахлеб упивался этой тьмой злобы. Детей, взрослых, мужчин, женщин, магов, маглов. Ненавижу их всех, и эффект медленно, но все же стал постепенно проявляться. Я смог пошевелить рукой и приподнять немножко волшебную палочку. И чем сильнее разгоралось пламя безумия ненависти, тем меньше и меньше оставалось сковывающих меня цепей. Я прямо как наяву видел, как в озере раскаленной до белолютой ненависти медленно истаивает апатия, пока не исходит легким темным дымком, не оставив на кипящей поверхности даже пятнышка. Вот только, борясь с самим собой, не следует забывать об окружающем мире. Одержав победу в мире внутреннем, я чуть-чуть не успел среагировать во внешнем. Вставший на ноги Бейтс сделал быстрый, но сложный жест волшебной палочкой и сопроводил его вербальной формой рад. От этого неизвестного мне заклинания я увернуться не сумел. Мне не хватило буквально каких-то мгновений и миллиметров, но факт есть факт. Мерзкий зелено-коричнево-серый луч легко, совершенно не заметив противо, чиркнул по моему левому плечу. Касательное ранение, не страшно в мире маглов. А вот в мире магов в том и удобство, и беда местной заклинательной школы, что для эффекта не обязательно заклинанию попасть строго в точку целевого воздействия, сгодится вообще любая на поверхности объекта цели. Так, например, заклинанию отрубания головы, чтобы сработать как должно, достаточно попасть всего лишь в мизинец на ноге. Про Аваду я уже и не вспоминаю, и так все с ней понятно. Сначала слабая, но постепенно нарастающая боль намекала, что попавшее в меня заклинание было отнюдь не ректусимпрой. Разорвав дистанцию, я на ощупь, не спуская глаз с противника, ослабил ворот рубахи и, выбрав момент, бросил быстрый взгляд на плечо. Увиденное меня не порадовало. От плеча по поверхности тела расползалась зона зеленоватого, трупного цвета. Рука, бок и нога медленно немели. Что случится, если эта дрянь доберется до сердца? Времени на раздумья у меня резко не осталось. Придется рисковать. Хотя какой это риск? Что терять, если я уже почти мертв и почти исчезнет, если я буду и дальше считать ворон? Но, в крайнем случае, нашептала мне бушующая в крови ненависть, я заберу его с собой. В крови, хм, да, теперь уже терять нечего. И я рванул вперед и влево, дождался, как Бейтс поймает меня на мушку, и резко, с растяжением связок, сменил направление. Акция кинжал. Невербально крикнул, взмолился я, указывая волшебной палочкой в сторону своего ножа, и, к моему счастью, тот вроде бы дернулся в мою сторону. Бейтс что-то почуял и моментально перекрыл мне обзор, но, если заклинание призыва подействовало, это уже было совершенно неважно. Конечно, как только траектория притягивающего заклинания пересеклась с магическим щитом Бейта, акция перестала действовать. Ну да и ладно, ведь дальше уже не нужно было никакой магии, достаточно одной лишь простейшей физики. Защищающая только от чистой магии полусфера противо не могла даже в принципе прикрыть спину Бейтса от уже набравшего скорость ритуального кинжала. Тем более, это был материальный предмет, а не заклинание. А чтобы не дать врагу мгновение на реакцию, я махнул палочкой. Вербира сангвинум. Что-то возможное за спиной, слабое и невербальное, было Бейтсом посчитано меньшей угрозой, чем приближающийся маг, вооруженный плетью крови. Он закономерно повернулся лицом ко мне, бросил и даже попал в мой щит каким-то заклинанием, однако в это мгновение сзади его ударил разогнанный акция кинжал. Скорость там была небольшая, но, чтобы войти в мягкий, ничем не защищенный бок, многого и не нужно. Бейтс закричал от боли, рефлекторно повернул голову и выдернул кинжал из раны. Повернулся обратно в мою сторону, но спасительная для него дистанция между нами уже закончилась. С разбега врезавшись в его щит левым, проклятым и поэтому уже практически ничего не чувствующим плечом, я опрокинул Бейтса на пол. Авадаке, начал было произносить непростительное лежащий на спине враг, но в клинче руки и ноги играют ничуть не меньше, чем магия. Хрен тебе, удар ноги выбивает палочку из руки Бейтса. Акция. Клинок прыгает мне в свободную, вялую левую ладонь, но она еще может сжиматься и достаточно плотно охватывает рукоять кинжала, особенно если придержать ее правой, сжимающей палочку. Я прыгаю коленями на живот подвывающему от боли Бейтсу. Тот рефлекторно приподнимает вертикально верхнюю половину тела, и именно в нее, усиливая удар инерцией своего и его тела, я сверху вниз и бью ножом, пытаясь разрезать, разрубить острейшим кинжалом грудь своего врага. Из последних сил Бейтс вцепляется обеими руками в одну мою и умудряется отжать ее в сторону, тем самым не давая мне пронзить кинжалом его сердце. Но и не надо. Я резко расслабляюсь и позволяю отвести зажатый в левой руке кинжал в сторону, а в ничем теперь не прикрытую рану на груди Бейтса в сторону сердца вонзается с правой позабытая моим противником нить плети крови. Это было невероятно. Наслаждение. Немыслимое и неописуемое наслаждение. Пронзившая чужое сердце нить из моей крови неведомым мне магическим образом связала наши жизни воедино. Но не так, ни единение, ни братство, ни дружба. Подчинение и паразитирование – вот более точные по смыслу определения. На мое тело сейчас работали сразу два сердца, две крови, две жизни. От взбурлившей в венах насыщенной энергии я на несколько мгновений опьянел. Наверное, так себя чувствуют пресловутые вампиры, когда пьют кровь своей жертвы после длительной жажды. Казалось, я пальцем сейчас могу пробить стену, а если взмахну руками, то поднимусь ввысь как птица, вообще без всякой магии. Внезапно резко заболела на миг, и сразу же прошла, левая половина моего пораженного проклятием тела. Брошенный быстрый взгляд вниз помог убедиться в мгновенной догадке. Действительно, теперь мое плечо выглядело абсолютно здоровым. Но если мне было сейчас очень хорошо, то о Бейтсе такого сказать нельзя. Дряблая, посеревшая, в крупных каплях пота кожа, тяжелые синяки под провалами глаз, пробивающаяся седина. Жить ему, если я не отменю испевающую жизнь магию, оставалось совсем недолго, и она убьет его гораздо быстрее и вернее той серьезной раны в груди. По глазам Бейтса я увидел, что тот все понял, и сломался. Страх осознания приближающейся смерти кардинально изменил поведение моего врага. Куда делся гордый и надменный наследник чистокровного рода? «Пожалуйста», — одними губами прошептал лежащий на полу совсем молодой еще парень, который совсем не хотел умирать. Из глаза тонкой ниточкой к виску побежала прозрачная влажная дорожка. пощади, ты еще можешь шипеть, все еще во власти всепоглощающей сладкой ненависти. С злобным удивлением спросил я, нет, так не пойдет. Я поудобнее перехватил левой рукой свой ритуальный клинок, как рычагом лезвием раздвинул челюсти бица, чуть наклонил и с силой двинул его вниз, калеча язык и горло. Никто тебя за твой поганый язык не тянул, объяснил я захлебывающемуся кровью врагу, ты сам все выбрал. Встав на ноги, я еще раз полюбовался на бьющегося в агонии врага и произнес, ладно, я сегодня добрый, ибо встретил ее, так что я пощажу тебя, не буду больше мучить. И, увидев облегчение в глазах бица, растянул губы в максимально мерзкой ухмылке. Тот, кто не верит классическому голливудскому штампу, когда главный враг над телом главного героя рассказывает все-все-все, тот никогда не ненавидел по-настоящему. Это такое наслаждение, раздавить не только физически, но и морально, ощутить, как сила и надежда твоего врага уступают место отчаянию и безнадежности, наркотически привлекательно. И вот сейчас, во власти этого чувства я закончил фразу, и убью быстро. Я слишком много в детстве читал сказок, чтобы оставить такого, как ты, врага в живых. Ха-ха-ха, умри, тварь. Откуда-то я знал, что именно сейчас мне нужно сделать. Мое желание напряжением передалось по связывающей нас в единое целое кровяной нити. И, выполнив мой приказ, чужое, но подчиненное мне сердце взорвалось из раны фонтаном жизни и крови, который окатил меня с ног до головы, забрав с собой ненависть и оставив спокойствие здоровой силы. Умиротворенный, я развеял непроизвольно трепещущую в поисках следующей добычи многохвостую плеть крови и опустил волшебную палочку. Наклонился и вытащил из ошметков тела свой клинок, вытер и убрал его в ножны. Тем временем дуэльный щит рассеялся, и я обратил внимание на то, что в зале царило потрясенное молчание. Внезапно тишину разорвали шаги за моей спиной. Я обернулся и уперся взглядом в четыре направленные на меня волшебные палочки, которые держали в руках люди в красном. «Авроры, Винсент Логан Крэп, лорд Крэп», — заговорил тот, что стоял прямо передо мной. «Вы арестованы за применение темномагического ритуала жертвоприношения. Сдайте палочку и не оказывайте сопротивления, иначе мы вынуждены будем бить на поражение». Интерлюдия 16. В последние дни Трейси Дэвис была всем окружающим ее миром очень недовольна. Нет, Трейси Дэвис была просто в диком бешенстве. Уже больше недели, вместо радостных приготовлений к серьезному министерскому приему, официальному настолько, что на нем и о помолвке объявить не зазорно, она вынуждена сидеть в своей комнате под домашним арестом и даже не мечтать о бале. А ведь она все так хорошо продумала. Это была совершенная интрига. Любой аристократ-слизеринец только языком бы цокнул в зависти. И основная цель полностью достигнута, деньги получены немалые, и авторитет повышен, как личный, так и семейный, и затраты сил невелики. А вместо похвалы родители заперли меня в моей комнате на все каникулы. Братик оскорбился, видите ли. Даже отец, который всегда был на моей стороне, в этот раз согласился с этим мордредовым Роджером. И в результате этого все мои планы пошли прахом. И платье, и драгоценности, и на всякий случай очень дорогое приворотное с усиленным эффектом возбуждения, все было подготовлено и ждало только встречи с Крэббом. Винсент должен был упасть к моим ногам у всех на виду, а тут, хоть сбегая из дома, но, судя по тому, что совершенно неожиданно для себя я весь день сегодня спокойно проспала, родители от моих излишне импульсивных действий на всякий случай подстраховались, думала Трейси. И вот мой Винсент отправился на этот важный бал без меня, и бежать уже поздно. А ведь после Святочного и Гринграсс, и Булстраут намекали мне, что с удовольствием составит компанию Крэббу. Может, дразнили, а если нет, да ладно слизеринки, да даже эта рыжая лохудра из свинарника, с убого набитым тряпьем лифом, которой на соответствующее зелье денег не хватило, и та велась около моего Винсента. А что если там, на балу, продолжала она ворочаться с бока на бок, выспавшись за день, она не хотела лишний раз пользоваться зельем сна без сновидений. От тяжелых мыслей ее отвлек шум в холле. Судя по голосам, родители наконец-то вернулись с бала. Трейси уже было поднялась, чтобы спуститься со второго этажа на первый, поприветствовать родителей и расспросить про своего парня. Естественно, в буквальном смысле ее комнату никто не запирал, достаточно слова главы, но тут же плюхнулась в кресло. Нет уж, раз меня не пустили, раз меня, как в Азкабан, заперли, пусть вот сами ко мне и идут. И они пришли. То есть не пришли, а вызвали. Хозяйка Трейси, Зиппи. Вздрогнула девушка от совершенно неожиданного оклика. Ты напугал меня, Зиппи накажет себя. Позже. Но Зиппи хочет передать, что молодую хозяйку Трейси зовет хозяин Дэвис. Отец или брат зовет меня, кто именно? Главный хозяин, сэр, хозяйка Трейси. И куда мне идти? Хозяин зовет молодую хозяйку в кабинет. Хорошо, передай ему, что я сейчас приду. В семье Дэвисов не было принято перемещаться по дому с помощью аппараций. Своей ли, домовика ли, неважно. Когда маленькая Трейси спросила почему, мама легко и понятно объяснила своей малышке. Хочешь стать такой же жирной коровой, как тетя Эллис? Таких мальчики не любит. Тетя Эллис, с терриконами жировых отложений, с которыми не могли справиться даже сваренные мастером зельеваром зелья, с тех пор была для Дэвис Бобгартом. Становиться похожей не на стройную маму, а на самку гиппопотама или жердяйку Булстраут стройной девочке совсем не хотелось. Удивительно, но в кабинете главы рода Дэвис самого отца не оказалось, хотя идти туда было меньше минуты. Зато была мать, леди Джулия Александра Дэвис, которая в данный момент что-то капала из небольшого пузырька в бокал с соком. А еще на журнальном столике стоял омут памяти с уже плавающей там нитью какого-то воспоминания. «Пей», — протянула ей мать бокал. «Что это?» — спросила Трейси, беря его. «Успокоительное. Зачем? Я и так достаточно спокойно. Целый день проспала», — с язвительностью ответила младшая. «Пей, глупая, мне виднее. Я не хочу, чтобы ты разнесла мне тут весь кабинет. Что-то случилось. С кем? С отцом? С братом? С Винсентом?» Закономерно встревожилась догадливая Трейси. «Пей, не хочу. Кто? Скажи мне, кто? Пей, это в твоих интересах. Не буду. Пей, дура. С тобой случилось. У меня нет никакого желания переживать неконтролируемый магический выброс», — вспылила Джулия. Потрясенная ответом, Трейси с испугом посмотрела на свою, всегда такую спокойную, мать и медленно выпила сок с зельем. «Смотри», — подтолкнула Джулия столик с омутом памяти к креслу дочери. Спустя минут 15 Трейси подняла голову из омута памяти и резким движением руки смахнула его со стола. «Нет, ни за что, я не отдам его, предатель, он же обещал мне, и отец», — прокричала она. «Что они тебе обещали?» — спокойным и участливым тоном спросила мать свою повзрослевшую дочь. «Ну», — растерялась дочь, — «отец говорил, что постарается». Пауза. Брак. Еще одна пауза, длиннее, с Винсентом. Трейси плюхнулась в кресло и спрятала лицо в ладонях. «А что тебе обещал Крэп? Поправь меня, если я ошибаюсь. Ничего он тебе не обещал, не так ли? И все еще не собираются, но он же пригласил меня на бал». И, еще одна пауза, на этот раз длинная, повисла в разговоре, после чего младшая Дэвис неуверенно начала. «Ну, а если?» Трейси покраснела и спрятала глаза от матери. «Если я, ну, от него, забеременею, не поможет ли это моему замужеству?» «Глупышка», — Джулия пересела на подлокотник кресла дочери и прижала ее голову к себе. «Сейчас все стало совсем по-другому. Переспи ты с ним, когда он был всего лишь наследником, то решать, жениться ли Винсенту на тебе или нет, стали бы твой отец и старый Крэп, а на него у Питера было небольшое, но хоть кое-какое влияние. На Винсента, кстати, у твоего отца даже такого нет, никакого нет. Поэтому, понеси ты сейчас от своего Винсента без свадьбы или хотя бы официально объявленной помолвки, и не захоти потом Крэп взять тебя в жены, это будет считаться несмываемым оскорблением рода Дэвис от рода Крэп. И это, я пока специально не касаюсь этого важного факта, только в том случае, что Крэп тебя захочет. Но если все же каким-то чудом тебе что-то этакое удастся, то иного выхода, кроме как вызвать оскорбителя рода на дуэль насмерть, у твоего отца не будет. А дальше вариантов, как ты понимаешь, всего два. Либо твой отец убивает Крэпа, и ты остаешься без жениха, опозоренный на всю жизнь. Либо Крэп убивает нашего Питера, а он, как ты видела, кое-что в убийствах смыслит, и главой рода досрочно станет твой брат, с долгом кровной мести. Желаешь своему отцу смерти, или брату? Нет. Трейси вырвалась из объятий своей матери и вскочила на ноги. Никогда. Клянусь магией, что я уничтожу любого, кто убьет моего отца. И в подтверждение заключения магического непреложного обета правая рука Трейси на мгновение озарилась вспышкой света в форме кольца. Дура, голова Трейси дернулась от пощечины. Добаловалась, я сколько раз предупреждала тебя, чтобы ты прекратила дразнить магию, не стоит взывать к ней, тем более по таким мелочам. «Покажи руку». На изящном правом предплечье младшей Дэвис переливалась перламутрово-белым такая тонкая и хрупкая на вид, но от этого совершенно не становящаяся необязательной к исполнению нить магического обета. «Довольно, и что тут такого? Как есть дура? Непреложный обет это». «А», в разочаровании махнула рукой Александра. «Что тебе объяснять сейчас? Дура дурой ты, дочка. Ладно, это не так уж и страшно. Просто еще один повод твоему папе сильнее беречься. За двоих. Не только лично за себя, но и за тебя тоже. Глупышка ты моя бедная». Мать крепко обняла Трейси. «А насчет Крэбба? Я ведь не просто так сделал акцент на том, что Крэбба ты теперь не заинтересуешь». «Эх», тяжело вздохнула Джулия. «Похоже, придется тебе кое-что рассказать. Ты никогда не задумывалась, почему в школе за всю ее историю ни один из директоров так никогда и не ввел запрет на использование приворотных зелий? А ведь одним его удачным применением можно разрушить важный брак, то есть, по сути, нанести непоправимый вред целому роду. И отвечать за это будет обязан, в том числе, и взявший на себя ответственность за врученное в его руки несовершеннолетнее будущее магического мира, а именно, директор Хогвартса. Но несмотря на весьма неприятные для глав школы прецеденты, те дураки, которые пытались ввести запрет на любовные зелья, вылетали из директорского кресла быстрее собственного визга. Так почему? А потому, что школа это не просто место, где вы получаете образование. Плевать на него, по большому счету, все равно ничему по-настоящему серьезному там не учат. Да и в крайнем случае без сов и жаба можно неплохо прожить в магическом мире, если ты чистокровный аристократ. А вот без чего нельзя прожить, даже если ты чистокровный аристократ, особенно если ты чистокровный аристократ, так это без умения общаться, атаковать и защищаться, создавать альянсы и рушить их, и самое главное, держать себя в руках несмотря ни на какие удары извне. Именно поэтому учеба в Хогвартсе может показаться современным маглорожденным опасной и невероятно жестокой, по сравнению с их миром, однако мы, старые семьи, помним. Чем меньше жалеешь своих детей в процессе воспитания, тем более приспособленными они становятся в зрелости. И любовные зелья – часть этой вот тренировки. Есть болезни, которыми следует переболеть в детском возрасте. В частности, одной из таких является первая, зачастую неудачная, любовь. Не надо краснеть. Осознание, что родители тоже были когда-то детьми и именно поэтому видят тебя насквозь, придет позже. А пока просто поверь, все были молодыми, все через это проходили, и мы все тебя отлично понимаем. Но, несмотря на то, как бы ни было тебе больно, этот опыт очень важен и по-другому его не получить. Почувствовать невероятное влечение, отдаться ему, окунуться в него без остатка и вынырнуть обратно, переступить через него, стать сильнее и мудрее самой себя. А на директоре лежит обязанность, чтобы никаких непоправимых последствий от этой ХМ, ослабленной дозы яда не случилось. Теперь, что касается твоей соперницы, тут все очень непросто. Честно говоря, я и представить себе не могла, что тебе так не повезет. Делить мужчину с этой ХМ, женщиной. Я думала, что только наше поколение в зоне риска, но совсем забыла, что любовь слепа и не приемлет ни внешности, ни возраста. Ты уже отлично знаешь, как действует приворот. Не надо смущено отворачиваться, дочка. В свое время этим балуется практически каждая молоденькая ведьмочка. Ах, какие веселые шутки мы вместе с другими слизеринками проделывали с помощью любовных напитков. Любовный треугольник – такая примитивная убогость по сравнению с теми гексаграммами, вписанными в гексагон, которые из Гриффиндорок и Хаффлпаффцев составляли мы. Но мы-то так шутили или пестовали свои юношеские желания мужского восхищения нами, а многие принимали и принимают пряный обман ложных чувств за истину. Увы, надо быть гораздо взрослее или гораздо умнее, чтобы понимать, что украденные чувства никогда не доводят до добра. Конец истории у таких отношений всегда плохой, а иногда и вовсе трагичный. Приворот, как ты знаешь, воздействует на тело и сознание жертвы. Да, да, Трейси, именно жертвы, ибо приворот классифицируется как яд, воздействует в таком ключе, чтобы она возжелала разумом и плотью того, в чью пользу он сделан. Это легко и удобно, но именно по этим ярким признакам приворот отлично определяется и также легко снимается. Достаточно вывести или подавить воздействие любовного напитка зельями, а остаточные эффекты удалить, например, окклюменцией или, что гораздо проще, тем же обливиатом, и все. Не удивляйся, министерские обливиаторы, конечно, только самые опытные и доверенные, получают очень неплохие галеоны за это. Так что средств от приворотов изобретено ничуть не меньше, чем самих приворотов. Иначе, сама понимаешь, маги бы вымерли в междоусобных стычках столетия назад. Сейчас нужно лишь только правильно опознать тип и вовремя применить соответствующие противоядия, чем так славится лекарь Мунга соответствующего отдела. Третий этаж, отдел отравлений, но совсем не так действует Забини. Женам и невестам Британии пришлось потратить много времени и очень много галеонов для того, чтобы досконально разобраться в этом вопросе. Несмотря на потраченное целое состояние, так и осталось неизвестным, как именно делает приворот Забини. Быть может, пробудилась частица очень старой крови, тех же сидов, к примеру. Или это такой вот магический дар, или она заключила сделку с демоном, или еще что, никто не знает точно. Но зато хотя бы оказалось возможным выяснить, что именно она делает. В отличие от классического подхода, когда воздействие осуществляется на цель приворота, Забини меняется сама. Меняется таким образом, чтобы более чем идеально подходить именно этому вот конкретному магу цели. Телесно, в некоторых пределах, конечно же, мыслями, духом. И даже в магии она после изменения видится совсем по-другому. То есть, по сути, для своей цели она представляется как идеальный внешне, ментально и магически совместимый партнер. Как, например, Винсент для тебя. Так что можешь считать, что частично за твои мучения судьба Крэббу уже воздала. Он теперь сам узнает, что такое зов крови. Но похоже действуют и вейлы. Вейлы, рассмеялась леди Дэвис. Эти полуживотные, не смеши меня, они, соплячки по сравнению с Забини. Эти существа проецируют вокруг себя ауру похоти, которую любой маг отклюмент или просто защищенный соответствующим артефактом даже и не заметит. В конце концов, даже самый сильный приворот, обладая сильной волей, можно побороть, в этом он сходен с непростительным Империусом. Можно также затормозить влечение хорошим самоконтролем. Побороть же влечение к этой женщине невозможно. Точнее, никто никогда не смог, потому, что и не пытался. Все те, на кого пальчиком указывала Забини, безропотно падали в ее объятия. А почему бы не упасть, если это и есть настоящее счастье? Истинное, а не поддельная вторая половинка. И да, меняясь, она ко всему прочему сама по-настоящему влюбляется в своих избранников. Как мужчине устоять перед таким? Никак, вот они и не сопротивлялись. Этот мордридов старик, лорд Забини, по рассказам знающих магов, только то, что он с самого детства был повернут на своих магических исследованиях и поэтому отучился на Ривенкла, а не на Слизерине, не позволило ему стать очередным темным лордом. А так, все предпосылки были налицо. Скажем так, по непроверенным слухам, в свое время старый Забини спустил с крыльца своего мэнора, просившегося к нему в ученики самого того, кого не следует называть, и тот ничего ему не смог сделать в ответ. Представляешь, и даже такой хаем-волшебник не устоял перед чарами Летиции Марии Илри. Хотя что это я стесняюсь, он регулярно не устаивал, за каждой юбкой волочился, кобель старый. Ему уже на картину давно пора было, а он за малолетними ведьмочками ухлестывал. Правда, в первый раз за свою жизнь он не устоял настолько, что не только женился, но и совершил воистину немыслимое для нормального мага. Он так любил эту свою подцепленную на континенте, поговаривают, в каком-то борделе, шлюху-женушку, что, чувствуя приближение скорой смерти, добровольно принес себя в жертву магии на родовом алтаре. Этим запретным ритуалом кровной защиты он даровал своей жене, леди Забини, и своему младенцу-наследнику очень серьезную защиту, которую можно сформулировать так: виновные в деятельном умышлении, вреде или смерти Забини, да умрут сами всем родом. Причем этому самому что ни на есть черномагическому проклятию откровенно наплевать на то, сколько будет посредников между заказчиком и исполнителем. Сначала умрет непосредственный исполнитель, а потом, по цепочке, один за другим, умрут все виновные. И самое худшее, что, в отличие от классических современных чар, это именно что защита, а не как обычно воздаяние после. Даже если сразу после заказа заказчик сотрет себе память и не будет помнить, что он заказчик, маги, все равно. И были прецеденты разные, которые потом не позволили умным отмахнуться от факта наложенной на Забини защиты такой силы. Кстати, быть может именно лорда Забини Летиция все же немного искренне любила, потому что только от него единственного понесла сына и наследника. И, к Кстати, именно поэтому она никогда в браке после не меняла фамилии и не входила магически в другой род. Невероятно, но факт. Но даже это совершенно немыслимое условие не останавливало магов, желавших жениться на ней. Впрочем, с ее стороны причина-то проста. Смени имя, и тогда защищающее проклятие, быть может, исчезнет. Как потом вскоре исчезнет и сама бывшая Забини. Желающих отомстить ей в свое время было, да и сейчас есть, просто море. И не просто так. Получив настолько серьезную защиту, эта мразь совсем распоясалась. Дав немного подрасти своему сыну, она за следующие 3 года сменила 6 мужей, очень пожилых, богатых и одиноких магов, последовательно влюбляя их в себя, женя и сводя в могилу, а после забирала состояние и шла к следующему. Именно после 7-х похорон супруга леди Забини терпению магического общества пришел конец. Леди богатейших и древнейших фамилий, Хаэм, опасаясь за свое будущее, надавили на мужей, и они выставили Забини ультиматум. Суть его проста. Отныне и навеки целью для леди Забини мог стать только взрослый и не связанный узами брака или помолвки лорд. Сама понимаешь, сколько таких существует на белом свете, при учете того, что помолвки обычно заключаются в 14-15 лет, а то и вовсе брачный сговор происходит сразу же после рождения ребенка. А чтобы у молодой девки не было иллюзий, лорды совместно открыли очень крупный вклад в банке Гринготтс. Если Забини нарушала условия ультиматума, гоблины размораживали средства и нанимали на континенте убийц до тех пор, пока нарушительницу бы не казнили. А как же проклятие? Проклятие, конечно, сильно, но все же не всесильно. Так как в таком случае заказчиком являлись лорды древних и благородных чистокровных семей, соответственно защищенные родовой магией, всех бы оно точно убить не смогло, истощаясь родовые защиты. 1, максимум 2 рода. Тут у Шукова магия слабее. А для того, чтобы ты поняла степень серьезности тогдашней ситуации, знай, что на этот общий счет деньги положили даже такие столпы, как Малфой и Фаджи. А на этом счету есть наши деньги. Смутилась и отвела взгляд леди Дэвис, но потом прямо взглянула на дочь и честно ответила. Да, есть. Твой отец достаточно богат для того, чтобы эта стерва не могла обойти его своим вниманием. Я тоже боялась, призналась Джулия. Взрослый и неженатый, задумчиво протянула Трейси, и вскрикнула. Но ведь Винсент как раз и подходит под эти условия. К сожалению, да, тут беда не только в том, что Крэп из-за своей невероятно ранней эмансипации выбивается из правил. Его обожгла первая любовь, и теперь он никогда уже не станет прежним. Ведь ты же хочешь не просто переспать с ним и расстаться, а получить его себе навсегда, сделать его своим и только своим, мужчиной и мужем, не так ли? Да, вот только на этом пути у тебя будет море препятствий, ведь ты ему не подходишь так, как подходит Забини. Это как, разве, если он подходит мне? Вовсе нет, он может быть идеальным для тебя, ты его так и чувствуешь, а вот наоборот, совсем не обязательно. Ты можешь и не быть его полноценной половинкой, хотя бы, например, вот так. Леди Дэвис взяла свой веер и с середины в сторону выгнула часть перьев. Понимаешь аналогию? Теперь, если хочешь получить его, тебе стоит настроиться на серьезную борьбу и вести планомерную осаду. Опять же, когда сердце ранено неразделенной любовью, то защита на нем ослаблена. Так что Винсент, убедившись в невозможности воссоединиться со своей любовью, будет более легкой добычей, чем обычно. И здесь тебе нужно вовремя подвернуться под руку. А потом, после свадьбы, тебе стоит задуматься вот о чем. Причинять столько боли той, что тебя любит. Разве не требует это справедливого воздаяния? Так вы мне поможете, мы бы с удовольствием. Но чем, тем более, любить тебя так, как любит Забини, он никогда не будет. Не лучше ли рассмотреть кого-нибудь другого в качестве мужа? Или ты хочешь, чтобы мы принесли его в твою комнату под имперя и перевязанного розовой ленточкой с бантиком? Ах так, Трейси опять резко вскочила на ноги. Ну уж нет, не хотите помочь, тогда я сделаю все сама, без вас. Я добьюсь того, что Винсент станет моим, пусть хоть 100 перезрелых шлюх. Трейси, что за слова? Мать возмущенно поправила дочь, но той в пылу яростного спора было не до почтительного выслушивания нотаций. Страсть и злость несли ее вперед. Встанут у меня на пути, Винсент будет моим. Громко хлопнула дверь за Трейси, и Джулия осталась в кабинете одна. Ну и что делать будем? Спросила в пустоту леди Дэвис. В стоящем в углу комнаты кресле внезапно обнаружился лорд Дэвис. Он, глядя в сторону закрытой двери, неодобрительно покачал головой и сказал: «Помогать, Чего же еще, бедняжка? К ее счастью, Крэб все еще представляется мне максимально удобной кандидатурой. Старая фамилия, лордство и неплохие отношения с гильдией. То, что нужно. Так что нашей дочурке пока все еще везет. Хотя мне по-настоящему жалко ее, но как ее нытье меня утомило. Я такой никогда не была, и Роджер вроде нормальный. Жалко. Но ее новый настрой мне нравится больше. Наконец-то она перешла от соплей к злости. Осознала, что без собственных усилий даже самые богатые и влиятельные родители – это ничто. Полезный для будущей жизни опыт. Ты, когда она поостынет, ее успокой. Скажи, что мы на ее стороне. Не хватало, чтобы она еще и против нас боролась. И начни, наконец, учить ее управлять будущим мужем. Психологические портреты и рекомендации по обработке уже приложены к папке с личным делом Крэбба. Возьмешь в сейфе. А что мучается? Так это тоже нужно пройти. И лучше уж сейчас, чем потом. Все-то ты знаешь, зло сказала жена. И ты тоже это понимаешь. Увы, во взрослении и становлении слишком мало приятного, если, конечно, в результате хочется получить что-то серьезное и самостоятельное. Кстати, ты была не права, не поймет она сейчас ничего. Ты ей про тайные основы нашего общества и глубинные отличия от мира маглов, а она думает только о том, что у нее уводит парня. Утешал бы ее тогда сам, и все она поймет. Потом, вот я и утешу ее потом, когда чуть поостынет. И уже купил неплохой гарнитур, очень подходящий к ее глазам, в качестве утешителя. Может и мне на тебя обидеться, ехидно посмотрела на мужа леди Дэвис. За что, чем я провинился? В показном притворном ужасе ответил Питер. Да трудно ли найти причину? В ответ также притворно удивилась жена. Ладно, ладно, сдаюсь, сходим завтра к гоблинам, или в Хроц, выбирай. Тем более, каюсь, я так и не нашел тебе подарка на скорый день рождения. То-то же, жена отвернулась, молча встала и гордо пошла к выходу из комнаты. У самой двери она обернулась и, пристально глядя в глаза мужу, серьезно, без тени шутливости произнесла. Знаешь, все это, конечно, здорово и полезно. Я верю, что ты сможешь нажать деньгами на всех наших соперников, но, конечно, не обеднеют. Если дочка узнает о том, что это была твоя интрига с дуэлью, я ошибся, что это будет дуэль. Тем более, насмерть я не ожидал и не планировал. Начал оправдываться Дэвис. Я всего лишь собирался руками бицепсов намекнуть Крэббу, что на Трейси найдутся. То она распнет тебя, не глядя ни на всю свою великую любовь к единственному и неповторимому отцу, ни на только что полученный гейз. Нельзя шутить с зовом. Дверь за спиной Джулии хлопнула ничуть не тише, чем минут 10 назад за ее дочерью. Интерлюдия 17. В Малфой Мэннере этим ранним утром было весьма суетно. Носились как заведенные домовые эльфы, которых безжалостно гоняла хозяйка нарцисса. А как было не гонять, если после приема в поместье осталось столько всякого мусора и образовался такой беспорядок, что теперь только одно лишь только здание приводить в подобающий роду Малфой вид придется не один день, даже с учетом использования магии. А ведь гости гуляли еще и по парку. Тем временем оба мужчины рода скрылись от вошедшей враж жены и матери в личном кабинете главы и вкушали утренний кофе. Точнее, кое у кого этот кофе был не ранним утренним, а поздневечерним. Просто безобразно. Закончил Драко свою короткую речь, мысленно грязно и жестоко проклиная Винсента Крэбба. Ведь именно из-за него у наследника семьи Малфой выходной день начался так рано. О том, что его отец этой ночью и вовсе не ложился, занимаясь высокой политикой из-за выходки одного из гостей на балу с теми же самыми именем и фамилией, вежливый, но невнимательный сын не знал. Несмотря на без всяких преувеличений тяжелый и напряженный вечер и не менее сложную ночь, занятую выяснением мнений наиболее сильных фигур на политической доске магической Британии и разговорами с аврорами, снимавшими с него свидетельские показания для суда, Люциус Малфой внешне оставался все тем же невозможным идеалом изящества настоящего аристократа. В конце концов, имея много денег и мастера зельевара в близких друзьях, чтобы одна бессонная ночь оказала видимое воздействие на внешний вид, нужно быть тупым, неразумным сквалыгой. Но уж что-что, а на говне сливки снимать, это не про Малфоев. Мотами они не были, но когда нужно, с деньгами расставались без всякого гоблинского трепета. Так, сделав глоток кофе и привычно использовав выдавшуюся паузу для подбора наилучшей, исходя из анализа всех доступных вариантов, реплики, Люциус Малфой продолжил. «Я выслушал тебя, однако я услышал то, что не хотел бы услышать, одни чувства, а того, что хотел бы, подкрепленных фактами размышлений, как раз, нет. Да, удивился Драко. Я хочу проверить, наследник, как хорошо ты можешь понимать невербальные сигналы и тонкости общения аристократического общества. Рано или поздно, но придет время, и ты станешь главой семьи. И я хочу быть уверен, что ты можешь не только смотреть, но и видеть те тонкости общения в нашем кругу, которые непонятны обычным магам. Расскажи-ка мне, что необычного и неправильного произошло на балу. Приступай. Вообще или, ну, для начала то, что относится к произошедшему с Крэббом. Младший Малфой чуть прикрыл глаза, сосредоточился и начал. Первое. Несмотря на весьма открытое и привлекающее внимание платье, желтого цвета веер в руках женщины однозначно трактуется как прямой отказ. Второе. Несмотря на видимый отказ, к ней подходили с приглашениями, но она продолжала всех отсылать прочь. Так, непосредственно прямо перед ХМ, приглашением Крэбба она отказала очередному поклоннику. По неписанным правилам, после такого ее приглашать, это вызов тому, кому она отказала до этого, и даме, чтобы не плодить ссор, лучше отказывать всем без исключения после первого отказа. На этот танец, то, что Винс ее пригласил, это ошибка и вызов. Хотя тут больше ошибка этой. Драко бросил быстрый взгляд на отца и сразу же поправился. Леди Забини, ей не следовало принимать его приглашение. Третье. То, как Крэбб сформулировал свое приглашение. Так не делают. Вообще. Он ее как пьяный наемник официантку в дешевом кабаке на сеновал потащил. ХМ. Брови Малфоя-старшего заметно дернулись вверх. Драко. Потом ты мне расскажешь, откуда у тебя взялись такие метафоры. Удивленно прокомментировал он последнюю реплику своего сына. Это из книги. Драко, покраснев, отвел взгляд и побыстрее продолжил разбор ошибок вассала. А ведь леди Забини четко и ясно показала ему веером свое отношение. Сначала она закрыла и раскрыла веер, держа его перед ртом. Это расшифровывается как «вы мне неприятны». Потом протянула руку вперед со сложенным веером опахалом к себе. Это грубое и однозначное «убирайтесь прочь», а Крэбб за эту руку ее схватил и поволок танцевать. «Идиот, если бы ты знал, отец, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы удержать на месте Блейза, чтобы он не кинулся на Винсента прямо там, во время танца». Отец поощрительно кивнул, и приободренный сын стал далее сдавать устный зачет на знание традиций аристократического общества. Потом Крэбб бросает вызов. «Это сразу и глупо, и неправильно, и не знаю». Как сказать, не по-слизерински, вот, это да, кивнул Люциус и совершенно серьезно, без тени улыбки отметил. Кое-кто у нас здесь известный любитель разрешить дело в дуэльном круге, или в зале наград, и это тоже удивительно, намек Драко конечно же понял, но справился с собой и не показал своего неудовольствия напоминанием прежних ошибок, за что заслужил одобрительный кивок отца. Ты ведь помнишь, что уже тогда Крэбб отлично знал дуэльный этикет? Помню, слегка нахмурился Малфой-старший. Продолжай. Во-первых, репутация у леди Забини, ХМ неоднозначная. Из-за этого на нее не распространяются некоторые обязанности спутников, например, защищать ее честь от оскорблений. Во-вторых, Крэбб сам бросил вызов, и сам же выбрал вид схватки, тогда как должен был выбирать только место и время. Зато не выбрал тип дуэли, что за него опять же не по правилам сделал Бейтс. Впрочем, покойный Эгберт на это все согласился, и секунданты на это согласились. А ведь после своей дуэли с Поттером, не состоявшейся именно благодаря отлично вроде как знающему дуэльный кодекс Винсенту, я специально подробно изучил правила, права и обязанности при вызове, с обеих сторон, не отвлекайся и не повторяйся, и, ХММ, но ты тоже, отец, не остановил этого убийства.